В средние века леворуких людей связывали с дьяволом. Возможно, тот факт, что Жанна д'Арк была левшой, в значительной степени повлиял на то, что судьи приговорили ее к сожжению. По мусульманской традиции запрещается есть и умываться нечистой рукой. У кельтов за левую сторону всегда отвечали потусторонние силы. А сегодня леворукость во всем мире считается признаком гениальности или таланта. Надо сказать, что в России по статистике леворуких примерно в два раза меньше, чем в странах Западной Европы или в Америке. И связано это, видимо, с тем, что мы по инерции продолжаем переучивать левшей. А с этим, в свою очередь, связано огромное количество психологических и не только психологических проблем, с которыми наверняка так или иначе сталкивались и вы, дорогие радиослушатели. По разным данным, левшей в мире от 5 до 25%. Мы еще поговорим, почему так по-разному смотрят на это исследователи. Но в любом случае, их меньшинство, как всякое меньшинство, меньшинство это всегда чувствовало себя угнетаемым. Разговор о левшах мы начали немножко преждевременно. Почему-то так у меня получилось. Я просто забыл, что второе воскресенье августа каждого года Международный день левши. Ну, дай бог, доживем до августа, снова вспомним об этом, поскольку разговор, еще раз повторяю, этот очень-очень непростый. Сталкивались ли вы с особенностями характера, поведения или проблем у детей и взрослых, которые являются левшами? Если вы сами левша, то с какими трудностями жизни в этом праворуком мире вам приходится сталкиваться? Чувствуете ли вы какое-то свое отличие от других? И не можете ли вы дать совет таким же, как вы? Вот тема нашей программы «Тайны леворукости». В том числе, разумеется, леворукости скрытой, поскольку, по-моему, для нашей страны эта проблема очень большая. В общем, все, что вы знаете о левшах и леворукости, о чем бы вам хотелось сообщить нам сегодня здесь, в прямом эфире, по телефону 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Находится наша студия в Москве, код города 495. Итого 495-956-15-14. Что вы знаете о левшах? Да и вообще, задумывались ли вы когда-нибудь, а не было ли каких-то неприятностей в вашей жизни, связанных с тем, что вы скрытый левша, и когда-то вы переучились, ну хотя бы переучились, просто-напросто подражая родителям. Такая проблема, в общем, на мой взгляд, существует. 495-956-15-14. Все, что мы знаем о левшестве. Ну и, конечно, музыка. Музыка у нас сегодня, хотя и общеизвестная, все мы эту музыку помним, начиная с 1973 года. Ну, никак нельзя без нее обойтись. По той простой причине, что Пол Маккартни, вне всякого сомнения, один из самых известных музыкантов левшей 20 века. Его влияние на популярную музыку вряд ли можно сравнить с влиянием какого-нибудь другого музыканта. Поэтому сегодня ансамбль «Wings», Пол Маккартни, Линда Маккартни и Дэнни Лейн приветствуют вас от имени всех левшей. These four walls, sent inside forever, never seeing no one. Ну что ж, история отношений Говорухина в нашем мире полна, в общем, очень непростых коллизий. Хотя известно, что так или иначе к числу левшей причисляют Александра Македонского, Микеланджело, Исаака Ньютона, Бенджамина Франклина, Рональда Рейгана и Билла Клинтона, Фиделя Кастро, Марка Твена. Список этот можно продолжать до бесконечности, но вот, вне всякого сомнения, даже самого великого из них, который, безусловно, олицетворяет гениальность левшества Леонардо да Винчи, который, несомненно, был левшой, даже о нем французский исследователь конца 19 века писал: своеобразная и тяжелая болезнь соседствовала с его удивительными дарованиями. Он был левшой. Так что в конце 19-го, начало 20 века леворукость все еще воспринималась как болезнь. Но в России был известен доктор Капустин, который в своих работах связал леворукость с дегенеративными изменениями в развитии. И хотя он обследовал детей, находящихся уже в клинике, то есть его исследования были некорректны, тем не менее этот взгляд тогда был в моде, потому что тех же взглядов придерживались английские врачи. Джеймс Крайтон тоже знаменитый, и французский психиатр Жак Лабинович. В общем, там было очень много именно таких представлений. И даже трудно себе представить, какой пытке подвергались дети когда-то при переучивании. Рассказы переученных левшей вот конца 19-го, начала 19 века читаются как кошмары. Это просто какой-то сюрреализм издевательств, страха, ощущений собственной неполноценности. Ну, а сегодня взгляды резко поменялись, и левши считаются признаком гениальности. Вот в США Национальное бюро экономических исследований в прошлом году опубликовало любопытный доклад. Как оказалось, выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука, зарабатывают на 13-20% больше, чем их одноклассники правши. Но это касается только мужчин, а вот леворукие и праворукие женщины зарабатывают одинаково. Также выяснилось, что левши чаще, чем правши, становятся высококлассными специалистами. 53% против 38%. Ну и, как известно, левшей также непропорционально много среди художников, музыкантов и некоторых категорий спортсменов. Интересно, впрочем, что в спорте левшей больше всего в виды спорта, которые так или иначе связаны с конфликтом, конфронтацией и борьбой. Левши чаще добиваются больших успехов в боксе и фехтовании. Не объясняется это естественным эффектом неожиданности и неадаптированности правши к ударам с левой стороны. Но интересно, что левши больше, чем в среднем по популяции, то есть больше вот этих вот средних 15% в кровожадных обществах мира. Вот французские ученые Шарлотта Фури и Майкл Редмонд изучили 8 различных традиционных обществ, то есть обществ, которые до сих пор находятся в первобытном общинном строе, и сравнили частоту встречаемости леворукости в племенах с высоким уровнем убийств. Так вот, в самом мирном племени, где уровень убийств 1 человек на 100 тысяч населения в год, левши составляют всего 3% жителей. Однако в племени Яномами в Венесуэле, где в год убивают более 5 человек на каждую 1000 населения, левши составляют 23%. Ну, сама Фури признает, что цифры эти грубы и приблизительны. Тем не менее, вот целый ряд Исследователи считают, что соотношение между уровнем убийств или воровкостью в обществе налицо. Видимо, это действительно доказывает, что левши обладают преимуществами в рукопашных боях. Ну вот, говорят, что чем выше процент левшей, процветающих в обществе, тем оно агрессивнее. Вот так-то вот, вот не все так просто с этой самой половиной человечества. Доброй ночи, Евгений Васильевич. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Значит, если отбросить то, что вы сейчас сказали, абсолютно правильные, замечательные вещи, я хочу представиться, я преподаватель музыки, сам работаю в оркестре, преподаю ударный инструмент. Это здорово. Да, вот, и вот у меня есть один мальчик. Вы, наверное, заметили, что я очень люблю перкуссию. А он как раз левша. Каждый урок, да, ударник у нас, каждый урок, он очень мощная проблема, потому что вся технология, допустим, игры на ударных, она строится с правой руки, и ноты также, и вот, допустим, ксилофон, там, маримбофон, вибрафон, и по пластинке расположено, что все удобно, начинается с правой руки, а левая как бы идет следом. То есть, как это в жизни бывает, ведущие и ведомые. Вот истребители пару там, ну и так далее. Понятно, да? В жизни вожак, подчиненный, комбат, рядовой и так далее. Видимо, так природа человека устроена в большинстве людей, что это закономерное природное явление. Ведущий и ведомый. В данном случае так сложилось, что правый ведущий, левый ведомый. Как любой маленький ребенок, мы с детства чистим зубы правой рукой, в затылке почитали правую ложку, за столом правой, а левый вроде как бы запасной вариант на подмогу. Перебью вас, Евгений Васильевич, на секунду. На самом деле, ну просто параллельно хочется сразу сказать, что приблизительно до... Если наше рождение только не сопровождалось какими-то особыми специальными проблемами, то, в общем, где-то до полутора лет в среднем нам абсолютно все равно, в какую руку брать предметы. И поэтому просто само по себе регулярное напоминание ребенку о том, что ложку следует держать в правой руке. Да, вилку в левой руке. А вилку в левой обычно благополучно завершается его превращением в правшу. И вот что меня... В этом смысле пока даже статистически очень интересует. Дело в том, что у нас, не, вот насколько мне это известно, ну, во всяком случае, в государственных клиниках, я имею в виду не научно-исследовательские институты, а больницы, у нас даже не существует в обследованиях, да, такого выделения. Мы не выделяем, кто к нам пришел на прием, правша или левша. И никакие пробы не проводятся, то есть это не нужно. А на самом деле, в общем, нужно чрезвычайно, потому что мы будем говорить об этом, даже препараты действуют по-разному. Так вот, я по мере того, как я задавал вопросы о доминирующем полушарии и пытался это как-то по-своему выяснить, я, например, глубоко убежден, что некие симптомы и синдромы детского возраста, как, например, дисграфия, вот, трудности, связанные с письмом, они очень часто связаны с тем, что на самом деле перед нами такой скрытый левша, которого с детского возраста нет никто, вот как я рассказывал про 19 век, никто насильно так уж мучительно не переучил. Но тем не менее, просто подражая, он переучился. И проблема с тем, что он никак не может научиться писать, заключается в том, что он все время пытается зеркалить. Он все время пытается одновременно как бы писать слева направо, и справа налево. От этого буквы плывут, а связано это всего лишь с функциональной асимметрией полушарий, которую, естественно, никто не учитывает. И как бы плитка, неуспеваемость ребенка ровно на этом месте продолжается. Так из мелочи вырастает очень серьезная проблема. Я тут даже как-то однажды, между прочим, перед тем, как передачу вести, просматривал даже диссертацию. Вот есть, существует диссертационный материал о переучивании музыкантов. И это очень сложно, особенно с ударными и с клавишными инструментами, да? Александр Васильевич, вы здесь еще? Ой, Евгений Васильевич, извините. Я слушаю вас. Вот. Ну и как вы решаете эту проблему? Значит, проблема, вот я еще просто хотел бы добавить, что дети подвержены еще, ну, стандартному поведению, ну, как бы модели поведения стаи. Условно говоря, вот класс, да? Лампы стоят так, чтобы писал с правой руки, лампа слева, да? Значит, ученику надо лампу переставить, на нее все смотрят, то есть как бы и он начинает комплексовать. И в то же время, вот вы такую фразу сказали и привели примеры о гениальных людях, я думаю так, что когда ребенок потенциально очень способный и будучи левшой, и понимая, что он нестандартный, и он вот этот свою природную способность левой руки настолько развивает, и за счет этого появляются какие-то новые технологии, прорывы у левшей. Ну, будь то в спорте или в художественном изображении, действительно нестандартно, все слева, как бы зеркально. Не... И то, что... А мне кажется, тут все чуть сложнее, но вместе с тем здесь есть одна проблема, вот которая вырисовывается в тех, в той статистике, о которой я рассказывал. Получается примерно следующее. Или правое полушарие, левая рука как бы развивается, и тогда возможны творческие прорывы. Или это второй вариант. Вот, возможно, это то, что происходит у нас вообще с нами со всеми. Вот либо мы с вами умеем, получаем возможность вместе со своими природными данными прорваться к творчеству, или мы прорываемся к агрессии. Потому что агрессия – это как бы оборотная сторона творчества. Абсолютно согласен. И вот, да, получается так, что множество существует проблем, но в том числе есть одна маленькая, незаметная, о том, что мы продолжаем не обращать внимания на доминирующее полушарие, мы не вносим эти проблемы в исследования психологические, педагогические, и опять же занимаются этим только энтузиасты. Да, не существует никакого обязательного изучения доминирующего полушария у школьника, который пришел в среднюю школу, правда? Или вот в музыкальную школу, например. И в результате, как бы не учета этого, он попадает в такую дихотомию. Это дихотомия между творчеством. Если на его пути встретится кто-то, кто поймет, что это скрытое левшество, доминирующее полушарие, или он может ускользнуть в агрессию. Да? Поэтому, вот, наверное, спасибо, Евгений Васильевич. Мне просто хочется в общих словах, вы все-таки скажите, как вы как-то каким-то образом переучиваете... А, уже нет, попрощался Евгений Васильевич, извините. Галина, доброй ночи. Вы с нами еще? Галина? Алло, да-да. Да, доброй ночи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, я слушаю ваши передачи и с большим интересом. А вот сейчас, услышав про левши, позвонила, потому что я левша. Так. Левша, так сказать, ну действительно левша. То есть все делаю левой рукой, кроме того, что пишу правой. Это меня переучили в нашей советской школе. В остальном я не чувствую, честно говоря, никаких, так сказать, отрицательных моментов от того, что я левша. А у меня к вам, если можно, такой вопрос. Ну, я не способный человек, но вот талантов как-то пока я у себя не открыла. А вы говорите, что левши, они должны быть талантливы. Не-не-не-не-не. Вообще, я считаю, что, вы знаете, есть такая очень любопытная теория. Она тоже, кстати говоря, связана с насилием. Так вот, есть суть теории заключается в том, что когда-то на Земле было 50%. 50% левшей и 50% правшей. Так вот, в древние времена, да, были бесконечные войны. И эти бесконечные войны привели к преимущественной гибели леворуких. Вы знаете почему? Это такой Майк Карбалес, испанский исследователь, в 80-м году прошлого века выдвинул такую теорию. Левши держали меч в левой руке, а щит в правой. И при этом область сердца у леворуких оказывалась менее защищенной. Поэтому, как бы, да, правши попадали в сердце, и левши чаще получали смертельные раны. И таким образом их стало меньше. Вот такая есть любопытная теория, как бы военная теория левшества. Наверное, если позволите, да, я попробую сделать сам себе рекламу. Вот мы на этой неделе слушаем последний раз христианский тренинг. А со следующей недели, то есть прям со следующего вторника, у нас будет тренинг по путешествию в гениальность, мы его назовем, по там будет множество упражнений по развитию интуиции и творческих способностей. Вот вы, может быть, попробуете их поделать вместе с нами, и потом, ну, как бы расскажете, как вы на них реагируете, потому что мне очень интересно, как на них реагируют левши. Хорошо, Галина? Хорошо, спасибо. Вот. Я думаю, что причиной талантливости является движителем. Вот своего рода такое чувство неполноценности меньшинства, что ли, которое было у левши. Ну и, конечно же, давайте мы этого не говорили сегодня, но все-таки скажем. Функции левого и правого полушария у человека различны. Да? Левое полушарие, например, отвечает по большей части за использование аналитической и знаковой информации. Чтение, счет, речь. Оно делает способным расчленять некое целое на отдельные элементы и составлять логические цепочки. Правое полушарие – это полушарие образное. Оно оперирует больше образами и вместо анализа расположено к синтезу. То есть создает возможность одномоментного схватывания взаимосвязи различных свойств предметов. Возможно, правое полушарие можно назвать более объемным. Оно позволяет увидеть объект познания как бы более голографически. Иногда это связано с тем, что левши способны видеть что-то, например, человеческие чувства, объемнее, гармоничнее, они более отзывчивы к человеческим чувствам и желаниям, и особенно левши женщины. И, может быть, в этом как-то выразился, Галина, ваш главный талант. Галина, вы здесь еще? Я слушаю внимательно. Вы знаете, насчет этого, может, и этот момент присутствует. Я и преподаватель неплохой, это моя специальность. А что преподаете, если не секрет? Английский язык. Ну вот, замечательно. Все-таки мне бы хотелось открыть себе что-то. Я вот думаю, есть ли какие-то способы? Что-то, может быть, что скрыто, и чего я не знаю. Ну, давайте попробуем это сделать вместе с тренингом, да? Только да. Пообещайте, что вот когда путешествие в гениальность у нас здесь в радиоэфире закончится, вы позвоните и скажете, что у вас получилось. А если вы преподаете английский по интенсивным методикам, то я думаю, что многие упражнения вы сможете использовать и там. Вы хорошо? Знаете, я не очень уважаю интенсивную методику, преподавала, но это не лучший вариант. Ну... Видите, да, как всякий психотерапевт, я за интенсив, но об этом можно спорить. Да. И видите, вот мне звонит левша и говорит, я предпочитаю рациональную методику. Поэтому ничего в человеческой жизни не запрограммировано. Спасибо большое, Галин. Кто у нас из Ростова-на-Дону? Наталья. Наталья, доброй ночи. Есть в эфире Наталья? Наталья. Нету Натальи в эфире. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи всем. Доброй ночи. Мне, если позволите, хотелось бы несколько штриков добавить в программе и потом задать один вопросик. Можно? Да, конечно, с удовольствием. Ну, кстати, о музыкантах. Вот, между прочим, ударник Фил Коллинз, он левша. Достаточно посмотреть на его барабан. Потом вот есть такая маленькая история. Такой известный гитарист, вы наверняка его знаете. Джанго Рейнхардт. Да, он неоднократно звучал в нашей передаче, но давно. Да, он был обыкновенный цыган. Цыгане, как известно, играют на гитарах, это все нормально, но он в пожаре повредил очень сильно левую руку. И переучился играть на правую. И стал виртуозом таким, каким, по-моему, его еще никто не переплюнул. Тоже интересный факт. Да, ну, на самом деле, вот бывают такие левши, они так и называются, вынужденной или травматической. И... сам тот факт, что человек может свободно переучиваться, говорит о том, что это функциональное, динамическое свойство. Да? Вот очень многие исследователи считают, что в 5-7 лет практически каждый четвертый ребенок является левшой. Когда ребенку становится 7-9, то леворуких детей отмечается где-то около 14%, чуть меньше девочек, 10%. К 10-14 годам количество левшей резко уменьшается, и к 14-15 остается только 4% и мальчиков, и девочек леворуких. Вот почему? Да потому что их просто-напросто случайно или намеренно переучивают. Извините, я просто добавляю немножко. Да, и это самое, хотелось бы, хотя я не люблю так это сочетание духовной практики, да, но вот в восточных духовных практиках гармонизация сильная. Взять тот же Тай-Цзи-Чуань, допустим, да, где левое и правое уравнивается, или в некоторых йогах есть такое упражнение, как правой и левой рукой, рукой писать одновременно разные вещи. Между прочим, в действительности мне хочется сказать, что вообще не только в восточных практиках, но и при подготовке спортсменов, например, современных, считается, что добиваться работы на две руки или на две ноги, то есть учить на две стороны тела, значит добиваться более точных, уверенных, совершенных движений. Учить левую руку фехтовальщика, теннисиста, левый глаз стрелка, левую ногу футболиста – это создание некого резерва, который однозначно помогает общему, главному, доминирующему движению. Более того, всегда, да, когда мы занимаемся, в том числе и при спортивных тренировках, работой с воображением, то мы в обязательном порядке добиваемся того, чтобы работали обе стороны тела, то есть даже работа с воображением подразумевает работу на две стороны, поскольку иначе мы очень много теряем в стробоскопическом, голографическом восприятии мира, а в некоторых профессиях, ну, например, да, военных профессиях, спортивных, точность и стробоскопичность взгляда и точность движения невероятно важны. Спасибо большое, Алексей. Добрый... А можно два вопроса? А, да, короткие? Пожалуйста. Вот, во-первых, вроде бы существует какой-то простой очень метод, как определить, левша ты по рождению или правша, да? И еще второй вопрос, я быстренько. Вот, ну, я занимаюсь цигуном, медитацией. Вот когда я закрываю глаза, у меня явно, причем явно, правая сторона гораздо больше я чувствую. Все. Я по радио послушаю ответ. Ну, ничего особенного в этом нет. Естественно, так и должно быть. И в кинестетическом ощущении у правши всегда все это будет продолжать ощущаться так же. И во время медитации, несомненно, тоже. Уж какое полушарие более развито, будет всегда чуть меньше чувствовать. А то полушарие, которое не доминирующее, оно как бы будет хотеть своего в медитации. Вот недаром, знаете, если взять две фотографии с изображением вашего собственного лица, отпечатанные с разных сторон негатива, и разрезать каждую из них вдоль на две половинки, а совместить между собой отдельно правые и левые части фотографии, вы увидите, что это два разных портрета. Эти две ваши половинки, они очень резко отличаются друг от друга и от вашего лица. Левая фотография из левых половинок, то есть из правых половинок, извините, контролируемых левым полушарием, будет веселым, а правая, которая контролирует левым полушарием, будет грустным. Это всегда грустная, такая немножко депримированная наша половинка. Поэтому, когда вы медитируете, вы будете сильнее чувствовать ту сторону, которой не хватает развития. Значит, туда нужно направлять энергию. Что касается, последнее, к сожалению, что я смогу сегодня сказать, что касается простых тестов, возьмите и внезапно переплетите пальцы рук произвольно. Палец какой руки у вас оказался сверху? Ответьте для себя буквой. L – это левая рука, а P – правая. Дальше определите ведущий и доминирующий глаз. Для этого возьмите лист бумаги и сделайте в нем отверстие. Теперь посмотрите на любой предмет отдельный через отверстие двумя глазами. Затем, оставаясь в том же положении, закрывайте рукой, попеременно левый и правый глаз. Вы увидите предмет через эту дырку только ведущим глазом. Отметьте, какой у вас глаз ведущий. Дальше переплетите руки на груди. Ну, просто их друг на друга положите, какая рука сверху оказалась. Теперь проаплодируйте, какая рука оказалась сверху. И каждый раз записывайте результат. Интересно, что это простейший тест на человеческий характер, поскольку это сочетание эмоциональной и как бы рациональной половины мозга. Вот если вы сегодня это сделаете и запишете результат, и позвоните на автоответчик. Напоминаю, что с 7 часов вечера у нас работает автоответчик, то я обещаю, что в следующий понедельник я расскажу, в зависимости от сочетания букв, вот как у вас получилось, 4 буквы должны получиться. ППП или ПППЛ, да? И вот я расскажу примерно о том, что представляет из себя ваш характер, сочетание правого и левого. Огромная тема, как всегда. Говорите, что ее нужно продолжать, и мы в следующий понедельник ее продолжим.